Глава 3. Следующий день начался, как и все остальные дни в Северозаводске. Тускло, упруго и без светлых обещаний. Свет солнца в комнате Игоря пролезал сквозь щель в жалюзи. Слабый, серый, словно кто-то включил лампу в другом мире и забыл выключить. Он не выспался. Ночь снова прошла в мыслях о сыне, о лекарстве, бумажке с актом, лежащей теперь в ящике рабочего стола. Эта бумажка вела себя в его голове, как чужой документ. Ни его рука оставила подпись, ни его карман должен был почувствовать ее удар. Лена ушла на утреннюю смену в поликлинику. При этом обняла детей. Быстро. Будто не хватает времени и на это. Сам он чувствовал, что уже опаздывает. Сережа успел бросить ему в окно скомканный лист рисунком. Машина большая, с красным кузовом, в которой были и взрослые, и лекарства, и все мечты. Игорь сунул лист в карман и пошел на работу. Каждый его шаг по лестнице вел по одному и тому же маршруту. Холодная улица, автобус, завод, станок. Тот же гул и та же рутина, в которой он по инерции был еще в состоянии жить. На заводе он всю смену крутился среди масла и горячей стали. Количество деталей, которые он выпускал за день, не приносило радости. Это было просто еще одно доказательство, что он существует. Токарь Коваленко, смена утренняя, станок номер 14. Голова не работала в обычном темпе. Мысли все время возвращались к бумажке. Пол зарплаты. 2000 за таблетки. Это были не мелочи. Это был разрыв между тем, как он жил, и тем, как он должен был теперь выживать. Под вечер, когда станки затихли, он не пошел домой сразу. Коллеги разбегались кто куда. Кто-то в подработку, кто-то в магазин, кто-то к бутылке. Игорь прошел по дворам мимо старых гаражей и направился к дому, в котором жила Тамара Павловна. Старенькая, жила одна, но держалась. Окна ей предлагали поставить новые, но она отказывалась. Скрупулезно латала старые и регулярно белила заново. Он знал ее поверхностно. Она иногда просила затянуть вентиль, взамен иногда подмазывала что-то в подъезде, а он, токарь, всегда мог зайти и поправить краны или текущие трубы. Дверь у нее была приоткрыта, как часто бывает у людей, уставших от одиночества. Закрыть дверь означало, что некого ждать. В квартире всегда пахло борщом и старостью. Тамара Павловна прикидывалась, будто все в порядке, но ее руки дрожали, и глаза хватали кого-то, кто мог бы остаться рядом, если повезет. «Привет, Игорь, заходи», — сказала она, не отрываясь от рубахи, которую мыла в тазу. «Что-то у тебя лицо тяжелое». Он слабо улыбнулся. Смех не получался вовсе. Она попросила сделать кран, капал уже третьи сутки, и вода оставляла ржавые круги в раковине. Старший сын кашлял. А вчера в аптеке ему опять сказали, без гарантии не отпустим. Он вспомнил Сережу, как тот держал рисунок. «Подсобишь?» — сказала соседка. «Я сама не дотянусь. Да заходи быстрее, он за ночь капает, как завтрак ворует». Квартира была маленькая, с узким коридором, где стояли ведро и пара подсохших тряпок, кухня, стол, плита, маленький телевизор. В углу шкаф с занавеской, за которой, как он помнил, хранились банки с вареньем и старые книги. Тамара Павловна указала на кран. И он сразу понял. Был сбит прокладочный узел, гайка сорвана. Все просто, но подходящей прокладки у него с собой не оказалось. Он извинился, сказал, что вернется вечером, когда купит. Она усмехнулась, и в этой усмешке было что-то, что узнал когда-то давно. Человек, которому плохо, но он научился прятать свою слабость. «Лучше бы у тебя, — сказала она, — было все. Ну, вот и так». Когда он встал, чтобы уйти, его взгляд случайно упал на угловой шкаф, тот самый, завешенный старым платком. Там, в полутьме, он увидел черную полосу. Подошел ближе, и луч света, попавший через трещину в шторке, выхватил стальной профиль, край обреза ружья, обмотанный тряпкой. Его сердце слегка дернулось, не от страха, а от удивления. Обрез старый, вороненый край, который мог рассказать историю о войне, о страхе и о том, как люди учатся жить с опасностью, или просто ждал своего часа. «Ты что остановился?» — спросила Тамара Павловна. «Ты же не из дурных. Не лазь. Я тебе просто кран попросила починить». «Ничего», — пробормотал он и осознанно отвернулся. «У тебя... А что это?» Она хмыкнула, будто отвечая на детский вопрос. «Это от мужа осталось. В гараже ржавеет». Ее руки дрогнули. Она убрала тряпку. «А тут так лежит. Пусть лучше и лежит здесь. С ним спокойнее, чем с полицией». Игорь кивнул, но слова не ложились в голову. Обрез — вещь неудобная, нелепая. Память о том, что было, и инструмент, который теперь и не нужен, и странно удобен. Он вспомнил рассказы отца, как в 90-е, когда деньги скакали, люди держали ружье, потому что умирали в очереди за хлебом. Теперь ружье лежало у старушки как реликвия. Напоминание, что когда-то люди выживали иначе. «Ну, ладно», — сказал он. «Я вернусь, я принесу прокладку». По дороге домой мысли опять его вертелись вокруг бумажки и штрафа. В голове выстроилась цепочка причин и следствий, простая и жестокая. 15 тысяч — это не просто сумма, это плата за лекарства, это вчерашний хлеб, это еще одна выплата по ипотеке в банк, которую он не сможет оплатить. Если уволят, что останется? Дети? Кто обеспечит их? Его руки сжимались в карманах, и ладони дрожали не от холода. На улице был почти полумрак. Ветер тянул по дворам пластиковые пакеты, а они шуршали, как черные листья. Северозаводск виделся безжалостнее, чем обычно. Дома склизкие, окна мутные от усталости. Он подумал о том, как тут, в этом городе, люди прятали от себя страх, обвешивая себя работой и табачным дымом. Он думал о том, как часто нечестность приходит сверху. Штрафы, которые на самом деле не наказание, а перераспределение ресурсов. В тот же вечер он еще раз заглянул в мебельный цех. Было поздно. Мастер Баранов уже ушел с бумагами, но в помещении еще стоял терпкий аромат лака и свежераспиленного мебельного щита. Справедливости там не было, была готовая бумажка и терпение. «Слушай», — сказал он, подходя к верстаку, — «Паша мне сказал, что заказ был на Лихачева. Это правда?» «А что тебе до этого?» — отмахнулся старик, седой столяр, который обрезал кромки. «Кто платит, тому и мебель». Он смотрел на руки старика. В них было больше жизни, чем в документах. И вдруг внутри него что-то надломилось. Он понял, что люди, у которых была власть, делали так, чтобы не платить, и чтобы за это платили другие. Лихачев не платил жизни. Он платил незащищенностью людей и позорил тех, кто и так руками держал на себе мир. Дома Лена уже накрывала на стол. На одной из горелок грелась кастрюля. Жена посмотрела на Игоря и сразу поняла, что случилось. «Что? Это все правда?» — спросила она, и в ее голосе было не осуждение, а усталость. Ее глаза искали спасения в нем, как будто он был той пружиной, которая могла выжать из мира немного добра. «Да», — ответил он, — «заказ был для Лихачева, и Баранов сказал, что штраф неизбежен». Она молча села, руки у нее дрожали. Сережа в этот момент подошел и положил ему руку на колено, как маленький мир, который не просит ничего, кроме внимания. Игорь взял руку сына, и тепло внутри было не от батареи, а от простого человеческого прикосновения. В ту ночь он не закрывал глаз. Мысли его плотно обвивали одну нить. «Если так, нужно действовать. Если нет правды, значит, будет месть», небрежно названная правосудием. Идея рождалась не как порыв хищника, не как паническая мысль. Она была холодной и расчетливой, как чертеж, который он когда-то делал для станка. Он представил дом, колонны, свет. Он представил, как незаметно войдет, куда дотянется. Он представил пачку денег, лежащую в столе, и, как взяв ее, вернет долг Сереже. Мысль была аморальна и ясна одновременно. Он понял, что в голове его поселился новый план. Не революция, а простая арифметика. Штраф — это 40 дней голода. Пачка денег — это таблетки. Он видел путь, как будто сквозь мокрую улицу сама погода пустила маршрут. От дома Тамары к дому Лихачева, от стола к полке, от полки к карману, и уже от кармана назад домой, где была Лена и дети. В его голове этот план не звучал как предательство, он звучал как долг. Долг перед ребенком, перед тем маленьким человеком, который смотрел на него с рисунком красной машины. Это было не оправдание, факт. Мир не давал выбора, он подсовывал ситуацию, где единственный выход – действовать. Он взял полотенце с лохматым краем, обмотал им ладонь, пошел в ванну, сел на край, уткнулся лицом в ладони и впервые за долгое время плакал. Это были не тихие понурые слезы, это был поток, который снимал тяжесть с плеч. Слезы не решали ничего, но делали мысли зверски ясными. Когда он вышел из ванны, решимость уже была. Он говорил себе твердо: «Если завтра не получится, по-человечески возьму назад то, что уже было украдено». Он не называл это воровством, он называл это восстановлением справедливости. И в эту ночь Северозавод спал так же, как и всегда. Трубы гудели, где-то вдалеке подвывала сирена, дворник подметал улицы и дворы, где никто не видел его труда. А в одной маленькой квартире, где был токарь, отец и муж, на столе лежали чашка с чаем и рисунок красной машины. И в этом рисунке была надежда, за которую он был готов продать свою душу, если это спасет детей.